Глава 3. Пока оставленные мною на площади у фонтана паладины разбрелись по городу, а я направлялся на важную аудиенцию, где-то в городе находился еще один паладин, которого я хотел видеть с нами в этом курецком царстве. Карл, тот самый, из главы про Эскалибур, должен был прибыть сюда отдельно и немного заранее. Недавно он участвовал в одной опасной операции совместно с объединенными группами Хугина и Мунина в Азии, которая прошла, хвала богам, вполне успешно. И 3 недели назад мой храбрый медведь-берсерк отрапортовал, что прибудет в город Звездных Стражей вместе с несколькими куретами, которые также держали путь в Малую Курию. А пока он не встретился тут с остальными, я немного расскажу вам о его прибытии и недельном здесь пребывании, чтобы свести воедино нашу историю. Карл с интересом рассматривал проплывающий внизу пейзаж сквозь тонкое, но прочное стекло быстроходного пассажирского дирижабля. Прибрежные равнины постепенно уступали место выровненному плоскогорью, иссеченному руслами высохших рек и покрытому характерной для этой части растительностью. Воздушное судно обладало приличной скоростью, за пару часов преодолев 1/3 пути из Момбасы в город Звездных Стражей. Слева высилась громада Килиманджаро, которую капитан дирижабля решил обогнуть по широкой дуге, предоставив пассажирам возможность полюбоваться самым высоким вулканом африканского континента. «Да, раскололи ее знатно!» Голос принадлежал жилистому черноволосому парню, стоящему у соседнего окна. «Ты про гору Меру?» Карл повернул голову к собеседнику. Предводитель небольшого курецкого отряда, с которым он проплыл на корабле через весь Индийский океан из Сурата, утвердительно кивнул головой. «Вот что бывает, когда оружие богов попадает не в те руки». «Или крылья», — усмехнулся Карл. «И крылья тоже. Да что говорить, все хороши», — скривился паладин из группы Мунина. Потом махнул рукой, отгоняя мрачные воспоминания далекого прошлого. «Ни разу не был в нашей столице, брат-медведь?» «Нет, но, надеюсь, там есть что посмотреть. Мне еще неделю ждать своих, и я не хотел бы провести все это время, сидя в корчме за стаканчиком меда». «Не волнуйся, косолапый, ты не будешь разочарован. Чудес в этом городе хватает». «Ну и славно». Карл уже предвкушал увлекательные прогулки по местным достопримечательностям. Вечером того же дня дирижабль пришвартовался к причальной мачте крупнейшего в городе воздушного порта. Глядя на неповоротливые туши грузовозов, стройными рядами уходящих в глубину многочисленных доков, Карл изумленно присвистнул, представив объемы товарооборота города. А ведь был еще и наземный транспорт. Спустившись по винтовой лестнице в здание вокзала, Карл все же решил попрощаться со спутниками-куретами, наперебой звавшими его погостить у своих многочисленных родственников. Он проводил взглядом в атагу радостно голдящих спутников, наконец вернувшихся в родные пенаты, и с облегчением выдохнул. Карл достаточно долго находился в ограниченном пространстве в столь шумной пернатой компании, и поэтому решил провести ближайшие дни в относительной тишине и спокойствии. Первая подходящая гостиница располагалась всего в одном квартале от порта. Подхватив свои немудренные пожитки и выйдя на улицу, он не спеша побрел по тротуару, игнорируя зазывающих на разных языках прокатиться с ветерком до любой части города водителей наемных экипажей. Улыбчивый портье встретил Карла зубодробительной скороговоркой, из которой медведь вынес то, что он, оказывается, является самым долгожданным посетителем в лучшей гостинице, прославленной столице Малой Курии, и для него уже готов шикарный одноместный номер на 4-м этаже с восхитительным видом на уютный дворик сего постоялого двора со звучным названием «Щит Ареса». Скептически хмыкнув, новый постоялец взял ключ от апартаментов и хотел было поднять с пола дорожную сумку, но его опередили. Железная позолоченная клешня, схватившая его багаж, принадлежала полутораметровому в высоту цилиндру на трех колесиках с дискообразной головой. «Что это?» — у Карла слегка отвисла челюсть. «Это наш автомат-швейцар, или, как говорят в гостиницах Европы, беллбой, хотя у них таких и нет наверняка», — гордо ответствовал портье. Коротко тренькнув, цилиндр бодро покатился в сторону лифта, издавая при этом монотонное жужжание рассерженной пчелы. Снова хмыкнув, на этот раз от удивления, Карл поспешил за своим необычным беллбоем, на спине которого в маленьком табло висела табличка с номером снятой комнаты. Поднявшись на нужный этаж, цилиндр первым выехал в длинный узкий коридор и замер у третьей по счету двери, тренькнув на этот раз дважды. Карл понял, что они пришли, и поблагодарил автоматона. После этого беллбой вернул поклажу гостю и прожужжал по коридору в обратном направлении. Карл вошел в номер и был приятно удивлен чистотой и комфортом, царившими здесь. В отличие от большинства гостиниц, в которых ему приходилось бывать за все свои жизни. Закинув вещи в шкаф, он решил немного отдохнуть перед ужином. С наслаждением развалился на кровати и уснул. С настоящими медведями так часто случается. Всю следующую неделю Карл провел, гуляя по широким проспектам и зеленым аллеям этого волшебного города. Он не переставал искренне удивляться его чудесам. Чего стоила одна только архитектура, в корне отличавшаяся от той, которую ему приходилось видеть в последние столетия. Но в исключительный восторг Карла привели роскошные сады и многочисленные академии, причем многие под открытым небом, вроде небольших античных амфитеатров. Свободный доступ поражал еще больше, и Карл с удовольствием посещал лекции по различным наукам, искусствам и даже много нового узнал о древней истории Курецкого Марса. А сейчас давайте на время отвлечемся от Карла и остальных моих паладинов ради того, зачем именно я прибыл в этот древнейший город на планете. В городе Звездных Стражей тогда находилось трое старших, и все из куретов. Дайбуцу, воплощенная в царицу Аласинду, Морриган, исполняющая роль командира личной охраны царицы, и Кухулин, о воплощенном виде которого все, что я знал, это его небольшое отшельничество в плане государственных дел. Об остальном как-то недосуг было заранее спрашивать. «Ну, хоть один в мужском теле», — думал я, направляя свои стопы к прославленному воину старинных ирландских саг, а вернее, к его уединенной резиденции, о которой узнал недавно в ратуше. Эту встречу я запланировал несколько месяцев назад, после одного из совместных собраний, поистине очень важного, вопросами на повестке. Присутствовали там почти все из старших. Хугин и Мунин, Фрейки и Моногарм, Упуат и Ракша, Дайбуцу и Кухулин, Феанор и Индис, кроме Биорна, который спал, и Морриган, по особым причинам, которые я не стану, пожалуй, раскрывать. Также отсутствовали Репрев и Садзёбу, будучи занятыми делами на Камино, где последние годы творился полнейший хаос. В основном с заказами на клонические отряды от большинства правящих династий, не принимающих отказов от захватившего лаборатории конвента договора, в который, помимо наших делегатов, входило гораздо больше гаргулианских представителей, лоббирующих милитаристские интересы в пользу европейских держав, в ущерб заказам от восточных правителей. Это был странный период в наших отношениях с Советом Трех. После падения последнего оплота Орды и казни ее великого хана, которого позже назовут предводителем крестьянского бунта Емельяном Пугачевым, прусско-российская армия Екатерины разграбит не только золотую казну проигравшей стороны. Множество архивов будут вывезены сначала в Санкт-Петербург, а потом и в Вену, Париж и Лондон. А уровень развития человеческой науки того времени, особенно влияние на нее двух гениев, Майкла Фарадея, а потом и Томаса Юнга, совершат невозможное. Цивилизация заиграет новыми красками, а вернее электрическими огнями, газовыми двигателями и ртутными приборами. Причем без огромных заводов и фабрик, время которых, как и всего массового производства, наступит лишь через столетия. А тогда, на рубеже 18 и 19 веков, начнут создаваться и чаще в единичном образце невообразимые механизмы, приборы и машины, от миниатюрных до колоссальных, типа серии водных транспортов для перевозки клонических армий от японских берегов к европейским портам, которые намного позже людям преподнесут как ту самую серию лайнеров класса «Олимпик», отреставрированную аж к началу 20 века. Новшества того периода начнут выводить человечество из мрака невежества и практицизма к свету новых открытий, к эстетике и комфорту жизненного пространства. Коснутся они не только морских просторов, но и самых глубин. Благодаря субмаринам, по дну океанов, Атлантического и Индийского, через Средиземное море и Персидский залив, до Северной Америки и Индии, соответственно, протянутся первые электрические кабели, которые также позже преподнесут в истории как трансатлантический и лондон-бомбейский кабели, якобы проложенные с середины до последней четверти XIX века. Но что там водная стихия? По суше помчатся первые паровозы, безрельсовые и на газовых котлах. Небеса покорятся воздухоплавателям первых дирижаблей, причем не только привычного вам сейчас вида, но и с первыми реактивными турбинами, способные перевозить сотни пассажиров, к примеру, из Мадрида в Прагу за 7 часов. Вам это все кажется небылицами? И об этом не рассказывают сейчас в школах и университетах? А чему тут удивляться? Я уже приводил вам пример с вырезанной частью линейки. И справедливости ради скажу, что в реальности таких кусков будет 3, позже склеенных почти идеально. Кроме массы чисто логических нестыковок, заметных лишь по истокам специализированных современных дисциплин, связанных с технологическими достижениями, металлургии, приборостроения и электротехники в частности. Так что верьте, не верьте, а с середины 18 до середины 19 века на самом деле пройдут почти 250 лет, полных событиями, о большей части которых ныне нет упоминаний в книгах академических библиотек. Но вернемся к нашей истории. Высокий утес, так искусно завуалированный под естественный выступ скалы над одним из заливчиков озера Ниязна, вел к средних размеров двухэтажному особняку Кухулина. Никакой охраны и вообще ни одной живой души на пути. Узенькая тропинка, окруженная колючими у основания, но пылающими, алыми, прекрасными агавами. Невысокое крыльцо с 4 колоннами дорического ордера, на которых закреплены ртутные фонари, стилизованные под огромные хрустальные плоды инжира. Двухстворчатая дверь, украшенная в верхней части мозаикой цветного витража. Не заперта. В передней я сбросил короткий плащ и повесил его на бронзовую вешалку вместе со своей широкополой шляпой. «Дома кто есть?» Я громко позвал, рассчитывая, что не разминулся с хозяином. Мои развитые органы сверхчувствования ощущали его присутствие, но они не настолько остры, чтобы по ним мерить расстояние на материальной половинке бытия. Тем более, как и у всех старших, сильнейшая пелена кухулина могла сбить с толку мое волчье чутье вне прямого зрительного контакта. «Проходите направо!» – раздался приглушенный углами и стенами внутренних помещений девичий голос. «Там вход в оранжерею!» «Кто это?» – мелькнуло в голове. «Может быть, служанка? Или возлюбленная?» Я не ожидал, что нашей встрече помешают посторонние, но выполнил полученные инструкции и через минуту вошел в просторную залу. Помещение было обставлено горшками и вазами с разнообразными растениями и разбавлено парой диванов, одним кожаным креслом, еще одним креслом-качалкой и низким столиком, который начали называть журнальным века спустя. Верхние половины стен и куполообразный потолок были застеклены, а часть форточных перегородок открыта. Воздуха хватало, но самым свежим и к тому же цветущим оказался в этой зале ее хозяин. Вернее, хозяйка? Нет-таки, все же хозяин, юная и прекрасная, в скромном, но утонченном европейском платье. Передо мной стояла настолько очаровательная девушка, что я рефлекторно закусил губу. Не подумайте, что от одного только восторга ее красотою. Я был ошарашен, что в этом теле кухулин. На таком расстоянии его пелена для меня была прозрачна, как муранское стекло. «Приветствую, брат Хуан». Ее голос был не менее восхитителен. «Я не знал. Твоя шкурка, она великолепна, но зачем?» «Нет, постой, позволь сразу вопрос. У тебя есть возлюбленный? Может, после беседы я останусь до утра?» Мы вместе рассмеялись, а потом приблизились и горячо обнялись. «Дон Жуан, насколько я помню, было твоим первым полностью человеческим воплощением». Она кокетничала, когда мы отошли друг от друга. «Ты испытывал возможности людской оболочки, словно предвидел, что через полтора века нам всем придется с ними осваиваться». «Технически верно. Но до того был еще Хорасан, а потом и полубожественная оболочка Бодхидхармы Аллатара, также давшая мне массу представлений об антропоморфных эмпириях. Но последнее было не по твоей воле. Можно сказать, тебя заставили асы». «Скорее, асы с ванами, поскольку идея изначально принадлежала Фрейру. Просто распространить по Востоку новую форму практики буддизма, чтобы отвлечь как можно больше адептов от лисьего даосизма, они считали важным проектом. Но давай оставим эту тему. Лучше ответь на мой первый вопрос. На предложение остаться тут на ночь?» Она хитро щурила глазки. «На вопрос, как ты умудрился родиться девочкой?» Пришла моя очередь сводить флирт на нет. «Это необычно. Родиться должны были близнецы. Я выбрал заранее, естественно, мальчика. Но в процессе внутриутробного развития у него появились отклонения. Видимо, из-за того, что мама часто возилась с ртутными компрессорами ратуши. Но время и место рождения меня устраивали более чем. Так что пришлось менять первоначальный план при родах». «С братом сейчас все хорошо?» Я показал участие в голосе. «Инвалид. Но это не помешало ему стать одним из лучших пилотов, да еще и собственно разработанной модели небольшого скоростного дирижабля. Конечно, с детства он был любимчиком, отчасти из-за своей физической неполноценности. Но я не ревновала. Не ревновал». Мы снова рассмеялись, но пора было переходить к главной теме моего визита. «Я должен задать тебе очень личный вопрос», – начал я. «И не могу эту тему разглашать перед своими паладинами. Ты дольше и плотнее всех остальных общалась с ванами, и глубже тебя никто не способен понимать оставленных ими старших. Я сейчас про Феонора и Индис. Объясни мне, как такое возможно, что уже столько веков они не хотят действовать сообща с нашими куньими группами, особенно с моей? Леди Кухулин не сразу ответила на столь прямой вопрос. Она молча достала из скрытого в стене ящика большой сверток, села на диван и развернула красную бархатистую ткань. Я увидел Курукри, последний из доступных сопротивлению. «Вот только не вздумай сейчас исчезнуть отсюда!» Я улыбнулся. «Но ты же именно так и поступил, когда их сыну Килигорму нужна была твоя поддержка». Прекрасная и юная леди Кухулин подняла на меня взгляд, полный сочувствия и понимания. Их мудрость до сих пор не одолела их обид. Я уверена, что все чувства эльфов намного глубже коренятся в их духе, чем у любого из воронов и волков. Ты знаешь, ради чего я предпочел покинуть их свихнувшегося отпрыска? Они тоже знают. Я все им объяснил 3 раза, каждому по отдельности и 2 вместе. Я сейчас кое-что скажу тебе, Хуан, и ты все поймешь. Знаешь, что они ответили мне, когда я отказался спрятать этот последний Курукри в пещерах Меру на века, как поступил Фрейр в свое время? Они прокляли тебя? Не дожидаясь окончания фразы, выпалил я свою догадку. Они ничего не ответили, помолчали и отключили связь. А спустя 2 дня я утонул в речном омуте на Ниле. Перед тем, как захлебнуться, успел почувствовать, что меня схватил и уже начал грызть крокодил. Она начала звонко смеяться. Это был конец прошлого воплощения. А еще через год я родился девочкой. Я вздохнул так тяжело, что заколыхались ветки азалии в ближайшем вазоне. Но леди Кухулин не дала мне заскучать. «Как у тебя сейчас с твоей единственной?» «Она замужем за отставным французским генералом, и у нее дети. Мы сильно разминулись в возрасте при воплощениях». «Останешься до утра?»